Глава 11. Свет вернулся так же внезапно, как погас. Резко, безжалостно, заливая разоренный танцпол холодным сиянием аварийных ламп. Роботы-уборщики уже выползали из служебных помещений, деловито собирая осколки стекла и перевернутую посуду. Механическая эффективность посреди хаоса. Седьмое небо восстанавливало порядок с той же невозмутимостью, с какой принимало гостей. Я стоял посреди этого бедлама, тяжело дыша, и смотрел на Наташу. Она все еще держала меня за руку. Ее волосы растрепались. Изумрудное платье было забрызгано чем-то. Моей кровью, понял я с запозданием. Но глаза... В ее глазах не было страха, только решимости и что-то еще, что заставило мое сердце сжаться. «Ты...» Я не мог подобрать слов, усмехнувшись и восстанавливая дыхание. «Ты откусила ему щупальца, щипцами для краба». «Они были под рукой», — она пожала плечами, словно это было самым обычным делом на свете. «И они были плазменными. Логично было попробовать?» «Логично. Она называет это логичным. Посреди перестрелки, когда профессиональный убийца пытался нас прикончить, она сохранила достаточно хладнокровия, чтобы вспомнить о столовых приборах и применить их как оружие». Я рассмеялся, нервно, на грани истерики. «Ты невероятная». «Я журналистка столичного издания», — она чуть улыбнулась. «Мы умеем импровизировать». Вокруг нас начинала собираться публика. Те, кто не сбежал в панике, теперь выползали из укрытий, озираясь и перешептываясь. Я ловил на себе взгляды, любопытные, испуганные, у некоторых осуждающие. Шушуканье расползалось по залу, как круги по воде. «Васильков, да? Тот самый?» «Говорят, он только что из тюрьмы. Притягивает неприятности». Бедная девочка связалась с таким. Я игнорировал их. Сейчас меня волновало другое. «Почему он не выстрелил?» — произнес я вслух, хотя вопрос был скорее к самому себе. «Он держал тебя на прицеле, мог убить одним нажатием. Почему не сделал этого?» Таша нахмурилась, обдумывая. «Парень себя раскрыл», — сказала она после паузы. «Охранники были уже близко. Если бы он задержался еще на секунду, его бы схватили». «Профессионал не станет рисковать», — она замялась. «Я так думаю». «Логично. Но что-то в этом объяснении не складывалось. Тот момент. Долгая, странная секунда, когда их глаза встретились. Там было что-то еще, что-то, чего я не понимал. Но сейчас не время для загадок». «Ты удержала меня», — я посмотрел на нее, — «когда я хотел броситься за ним. Почему?» «Потому что у него был пистолет», — ее голос стал мягче. «А у тебя...» Дырка в руке и отбитые внутренности. Ты бы его не догнал, а только подставился бы под пулю. Она боялась за меня. Не за себя, а за меня. Что-то теплое разлилось в моей груди, вытесняя адреналин и злость. Эта девушка, эта невероятная, сумасшедшая, храбрая девушка, рисковала жизнью, чтобы меня защитить. И теперь переживала, что я мог пострадать еще больше. «Спасибо», — сказал я тихо. И вложил в это слово все, что не мог выразить иначе. Она кивнула, принимая благодарность без лишних слов. «Я найду его». Я сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Клянусь, Таша, я найду этого ублюдка и заставлю ответить за все. За Крылова, за сегодняшнюю ночь. За то, что он посмел угрожать тебе. Саш, мне осточертело». Я не дал ей договорить. Слова рвались наружу, горячие и злые. Осточертело, что все вокруг пытаются меня либо убить, либо подставить. Сначала нападение медсестер-андроидов, потом смерть Крылова и вся эта чехарда в башне имперских киберсистем. Участок с пресс-хатами, теперь этот, Валера. Отвечаю, я разберусь со всем этим, раз и навсегда. Я криво усмехнулся. Знаешь, не думал, что на Новгороде-4 безопаснее, чем на столичной планете. Там хотя бы понятно, кто враг. Тварь с клешнями, которая хочет тебя сожрать. А здесь я обвел рукой разгромленный ресторан. Здесь твари носят смокинги и стреляют из рукавов. Таша покачала головой, но в ее глазах мелькнула тень улыбки. Не думаю, что ты сможешь его найти. Он профессионал, настоящий. А эти щупальца-манипуляторы? Я никогда такое не видела. Эта технология из преступного мира очень дорогая, очень редкая. Обычно такие люди не оставляют следов. Не волнуйся, есть у меня кое-какие связи. Я произнес это небрежно, стараясь не выдать волнения. В голове всплыло лицо, бородатое, татуированное, с волчьими глазами. Скуф. криминальный авторитет, с которым я делил камеру и которого спас от бесчестия. «Если понадобится помощь, найдешь меня», — сказал он тогда. «Что ж, помощь понадобилась быстрее, чем я думал». «Какие связи?» — прищурилась хитрая журналисточка. «Расскажу потом, когда сам во всем разберусь». Она хотела возразить, но не успела. К нам уже приближались охранники седьмого неба. Трое квадратного вида мужчин в черных костюмах с озабоченными лицами и рациями в руках. Господин Васильков, старший из них, седоватый тип с военной выправкой, остановился в двух шагах. Мы оцепили здание, но нападавший, он замялся, сумел скрыться. Приносим извинения. Такого в истории нашего заведения еще не случалось. «Да ладно, парни», — отмахнулся я. «Вы-то тут при чем?» «Полиция уже в пути», — продолжил охранник. «Они захотят задать вам вопросы. Прошу вас подождать». «Полиция, вопросы, допросы, протоколы. Снова Филин». Образ капитана всплыл в моей памяти. Это одутловатое лицо, злые глаза и издевательская манера капать на нервы и общаться через губу. Он наверняка до сих пор точит на меня зуб, если я снова окажусь в его логове. Наши старшие взгляды встретились. Я увидел в ее глазах то же понимание и ту же мысль. «Знаете что?» — я повернулся к охраннику с самой обаятельной улыбкой, на какую был способен. «Мы, пожалуй, не будем ждать. Простите. Спасибо за заботу, ребята. Счет пришлите на адрес корпорации «Имперские самоцветы». Всего доброго». Я схватил Ташу за руку, и мы рванули к выходу. «Стойте!» — охранник дернулся за нами. «Господин Васильков, вы не можете просто...» «Мы могли». И мы это делали. Ноги несли нас через разоренный зал, мимо перевернутых столиков, мимо испуганных гостей, мимо роботов-уборщиков, которые невозмутимо продолжали свою работу. Охранники бросились следом, но мы были быстрее. Адреналин еще бурлил в крови, придавая нам сил. Стеклянные двери разъехались перед нами, и мы вылетели на парковочную площадку. Ночной воздух, свежий, прохладный, ударил в лицо. Звезды мерцали над головой, равнодушные к нашим проблемам. «Туда!» — я потянул Ташу к своему кабриолету, который сиял алым пятном среди темных представительских машин. Мы запрыгнули внутрь, дверцы захлопнулись. Я вдавил кнопку зажигания, и двигатель взревел, отзываясь на команду. «Васильков!» — Таша пристегивалась, не отрывая взгляда от приближающихся охранников. «От полиции все равно не отделаемся. Там были десятки свидетелей. Все видели, как ты дрался с киллером. «Будут вопросы?» «Будут», — согласился я, поднимая машину в воздух. «Завтра. Пусть ими занимаются мои адвокаты. А я в камеру предварительного заключения ОВД Северного Медведкова больше не хочу. Одного раза хватило». Кабриолет рванул с места, оставляя позади охранников, которые бессильно махали руками. Башня седьмого неба начала удаляться. Гигантский светящийся шпиль, пронзающий ночное небо. Мы вырвались. Но радость была недолгой. Стоило нам обогнуть соседний небоскреб, как позади вспыхнули синие и красные огни. Сирены взвыли, разрезая ночную тишину. «Внимание! Красный аэрокар! Номер!» Голос из громкоговорителя был металлическим, официальным. «Немедленно остановитесь! Повторяю, немедленно остановитесь!» Я бросил взгляд в зеркало заднего вида. Два полицейских бобика. Стандартные патрульные модели, быстрые, но не слишком маневренные, висели у нас на хвосте. Их мигалки отбрасывали цветные блики на стеклянные фасады зданий. «Быстро они!» — хмыкнул я. «Вероятно, им сообщили из ресторана», — Таша обернулась. «Номера твоей машины. Очень приметной машины, надо сказать. Красный — мой любимый цвет. Сашка, может, стоит остановиться?» Вместо ответа я выжал газ. «Москва-Сити ночью — это симфония света и движения. Миллионы огней, десятки тысяч аэрокаров, сотни транспортных потоков на разных высотах. Столица, которая никогда не спит, потому что у нее слишком много дел. И посреди этого безумия я в красном кабрике, с раненой рукой и самой красивой женщиной на свете рядом. А за нами гонится полиция, обычный вторник». Первый патрульный кар попытался зайти слева, отрезая путь к боковому переулку между башнями. Я крутанул штурвал вправо, ныряя в узкую щель между двумя грузовыми платформами. Кабриолет проскользнул, царапнув бортом какой-то рекламный дрон. Позади раздался визг тормозов. Патрульный не рискнул повторить маневр. «Центральная, это 69-й», — донеслось из полицейской волны, которую я перехватил на бортовом сканере. «Объект уходит в сторону третьего уровня. Запрашиваю подкрепление. 69-й, подкрепление выслано. Патрульные наряды перекрывают северное направление. Отлично. Теперь их будет больше. Я направил машину вниз, проваливаясь сквозь верхние ярусы трафика к средним. Здесь было плотнее, больше машин, меньше пространства для маневра. Но и преследователям будет сложнее. «Сашка», — Таша вцепилась в подлокотник, когда мы едва разминулись с грузовым транспортником, — «ты уверен, что знаешь, что делаешь?» «Абсолютно, малышка». «Не совсем правда. Но признаваться в этом было бы плохо для морального духа». Второй патрульный бобик все еще висел на хвосте. Упорный, как клещ. Его пилот был неплох, надо признать. Держал дистанцию, не лез на рожон и ждал момента. Я дал ему этот момент, но ложный. Резкий крен влево, словно собираюсь нырнуть в переулок. Патрульный дернулся следом, предугадывая маневр. В ту же секунду я рванул вправо, туда, где между двумя небоскребами открывалась узкая вертикальная шахта технического обслуживания. Мы провалились в нее, как камень в колодец. «А-а-а!» — Таша зажмурилась. Стены неслись мимо в сантиметрах от бортов. Тросы, трубы, какие-то кабели. Все это мелькало по сторонам размытыми полосами. Один неверный поворот штурвала, и нас размажет по бетону. Но руки помнили. Мы вынырнули внизу, на уровне средних ярусов, в густом потоке вечернего трафика. Я немедленно влился в него, сбросив скорость, сливаясь с сотнями других машин. «Центральная, я потерял визуальный контакт». Голос полицейского в эфире звучал растерянно. Он нырнул в техническую шахту между секторами 15 и 16. «Ребята, кто-нибудь его видит?» «Наблюдаю выход в шахты. Никого. Он уже в общем потоке». «Да где же он, черт возьми?» Я усмехнулся, снижая машину еще на несколько ярусов. «Красный цвет — проблема. Слишком заметный. Но если опуститься достаточно низко, где освещение хуже и тени гуще...» «69-й — это центральная. Капитан Филин на связи. Переключаю». «О, нет». «Какого дьявола у вас там происходит?» Голос Филина ворвался в эфир, как бульдозер в хрустальную лавку. «Идиоты, вы его что, упустили?» «Господин капитан, он применил...» «Мне плевать, что он применил. Этот Васильков. Опять Васильков. Найдите его. Немедленно». «Так точно, но...» «Никаких но. Перекрыть все выходы из сектора. Поднять все доступные патрули. Я хочу, чтобы этот малолетка сидел в моем кабинете через час. Вам ясно?» «Так точно». Между тем я опустился еще ниже, туда, где начинались нижние ярусы. Здесь трафик был реже, здания старее, освещение тусклее. Территория, куда приличные люди на красных кабриолетах обычно не заглядывают. «Патруль 15, наблюдаю красный объект, нижний ярус, преследую. Черт!» Я рванул вперед, петляя между старыми жилыми блоками. Патрульная машина висела на хвосте, близко, слишком близко. Еще немного, и она сможет применить электромагнитный захват. «Давай, давай, давай!» — бормотал я себе под нос, выжимая из двигателя все, что возможно. Впереди показался перекресток, несколько транспортных потоков, пересекающихся на разных уровнях. Хаос, неразбериха и наш шанс. Я нырнул прямо в гущу, лавируя между машинами, как сумасшедший. Гудки, крики, визг тормозов, какофония городского движения. Патрульный дернулся следом и врезался во второй патрульный аэрокар, который заходил с другой стороны. Грохот, скрежет металла. Обе полицейских машины закрутились в воздухе, цепляя друг друга, как пьяные танцоры. «89-й, что происходит?» Рев Филина едва не порвал динамики. «Капитан, у нас здесь небольшое столкновение». «Небольшое? Вы столкнулись друг с другом посреди трафика, идиоты криворукие. Как это вообще возможно? Он маневрировал очень нестандартно». «Нестандартно?» «Казалось, Филин сейчас взорвется». «Это называется нестандартно? Два патрульных аэрокара с опытными пилотами. И какой-то малолетка на спортивной машине делает из вас посмешище. Нестандартно это я поимею вас, если вы его упустите». Я выключил радио. Дальнейшее общение копов было предсказуемо и не представляло для меня тактического интереса. Мы проскользили над самой землей, туда, где небоскребы расступались, уступая место старым кварталам. Здесь еще сохранились настоящие улицы, настоящие деревья, настоящая земля под ногами. Нижняя окраина мегаполиса, куда цивилизация верхних ярусов не добралась в полной мере. Огни погони остались далеко позади и наверху, мерцающими точками в лабиринте башен. Мы оторвались. Мотель назывался «Речная заводь», скромное двухэтажное здание на берегу реки, окруженная настоящими живыми деревьями. Неоновая вывеска мигала в темноте, отражаясь в черной воде. Парковка была почти пуста, только пара старых машин и какой-то грузовичок. Я опустил кабриолет на свободное место и заглушил двигатель. Тишина. Настоящая тишина, какой не бывает в верхних ярусах города. Ни гула моторов, ни рева сирен, ни бесконечного шороха транспортных потоков. Только шелест травы, плеск воды и далекое пение каких-то птиц. Я вышел из машины и замер, вдыхая воздух. Он пах иначе, землей, травой, речной свежестью, чем-то настоящим и живым. Боже мой! Таша вышла следом, оглядываясь с выражением ребенка, попавшего в сказку. Я и забыла, что совсем рядом под нами так красиво. Что именно? Это, она обвела рукой пейзаж. Зелень, река. Когда ты живешь на сотом этаже, забываешь, что внизу есть вот это. Действительно было красиво, невыносимо красиво. Подожди здесь. Я направился к зданию мотеля. Администратор, сонный мужчина средних лет, не задавал лишних вопросов. Красный кабриолет на парковке и моя окровавленная рука его, очевидно, не смутили. Или он просто привык не замечать подобных мелочей. На окраине мегаполиса свои правила. Номер был простым. Кровать, стол, крохотная ванная. Ничего общего с роскошью седьмого неба. Но сейчас эта простота казалась самой правильной. Таша вошла следом за мной и остановилась у окна, глядя на реку. Лунный свет серебрил ее волосы, превращая их в сияющий ореол. «Яркий вечер», — произнесла она тихо. «Я бы сказал, незабываемый», — усмехнулся я. Мы стояли в темноте комнаты, и между нами была тишина. Не неловкая, а наполненная всем, что случилось за эти безумные часы. Ужином, танцем, выстрелами, погоней, страхом и адреналином, смехом и слезами. Всем. «Иди сюда», — сказала она. Я подошел. Ее руки обвились вокруг моей шеи, мягко, нежно. Я обнял ее в ответ, притягивая ближе, чувствуя тепло ее тела сквозь тонкую ткань платья. Ее сердце забилось рядом с моим, часто и взволнованно.